Второе. Иван Александрович Гончаров. «Миллион терзаний». Критический этюд. «Горе от ума» Грибоедова. Бенефис Монахова. Ноябрь 1871 года. Комедия «Горе от ума» держится каким-то особняком в литературе и отличается моложавостью, свежестью и более крепкой живучестью от других произведений слова. Она, как столетний старик, около которого все, отжив по очереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит бодрый и свежий между могилами старых и колыбелями новых людей. И никому в голову не приходит, что настанет когда-нибудь и его черед. Все знаменитости первой величины, конечно, недаром поступили в так называемый храм бессмертия. У всех у них много, а у иных, как, например, у Пушкина, гораздо более прав на долговечность, нежели у Грибоедова. Их нельзя близко и ставить одного с другим. Пушкин громаден, плодотворен, силен, богат. Он для русского общества и искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения вообще. Пушкин занял собою всю свою эпоху, сам создал другую, породил школы художников, взял себе в эпохе все, кроме того, что успел взять Грибоедов, и до чего не договорился Пушкин. Несмотря на гений Пушкина, передовые его герои, как герои его века, уже бледнеют и уходят в прошлое. Гениальные создания его, продолжая служить образцами и источником искусству, сами становятся историей. Мы изучили Онегина, его время и его среду, взвесили, определили значение этого типа, но не находим уже живых следов этой личности в современном веке, хотя создание этого типа останется неизгладимым в литературе. Даже позднейшие герои века, например, лермонтовский Печорин, представляя, как и Онегин, свою эпоху, каменеют, однако, в неподвижности, как статуи на могилах. Не говорим о явившихся позднее их, более или менее ярких типах, которые при жизни авторов успели сойти в могилу, оставив по себе некоторые права на литературную память. Называли бессмертной комедией недоросль Фонвизина. И основательно. Ее живая горячая пора продолжалась около полувека. Это громадно для произведения слова. Но теперь нет ни одного намека в недоросли на живую жизнь. И комедия, отслужив свою службу, обратилась в исторический памятник. «Горе от ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невредимо через гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и все живет своей нетленной жизнью, переживет еще много эпох и все не утратит своей жизненности. От чего же это? И что такое вообще горе от ума? Критика не трогала комедию с однажды занятого ею места, как будто затрудняясь, куда ее поместить. Из устной оценки опередила печатную, как сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оценила ее фактически. Сразу поняв ее красоты и не найдя недостатков, она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишья, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила миллион в гривенники и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истоскала комедию до пресыщения. Но пьеса выдержала и это испытание, и не только не опошлилась, но сделалась как будто дороже для читателей, нашла себе в каждом из них покровителя, критика и друга, как басни Крылова, не утратившие своей литературной силы, перейдя из книги в живую речь. Печатная критика всегда относилась с большей или меньшей строгостью только к сценическому исполнению пьес, мало касаясь самой комедии, или высказываясь в отрывочных, неполных и разноречивых отзывах. Решено раз всеми навсегда, что комедия — образцовое произведение, и на том все помирились. И мы здесь не претендуем произнести критический приговор в качестве присяжного критика. Решительно уклоняясь от этого, мы в качестве любителя только высказываем свои размышления, тоже по поводу одного из последних представлений «Горя от ума» на сцене. Мы хотим поделиться с читателем этими своими мнениями, или лучше сказать, сомнениями, о том, так ли играется пьеса, то есть с той ли точки зрения смотрят обыкновенно на ее исполнение и сами артисты, и зрители. А заговорив об этом, нельзя не высказать мнений и сомнений и о том, так ли должно понимать самую пьесу, как ее понимают некоторые исполнители и, может быть, и зрители. Не хотим опять сказать, что мы считаем наш способ понимания непогрешимым. Мы предлагаем его только как один из способов понимания или как одну из точек зрения. Что делать актеру, вдумывающемуся в свою роль в этой пьесе? Положиться на один собственный суд не достанет никакого самолюбия. А прислушаться за 40 лет к говору общественного мнения нет возможности, не затерявшись в мелком анализе. Остается из бесчисленного хора высказанных и высказывающихся мнений остановиться на некоторых общих выводах, наичаще повторяемых, и на них уже строить собственный план оценки. Одни ценят в комедии картину московских нравов известной эпохи, создание живых типов и их искусную группировку. Вся пьеса представляется каким-то кругом знакомых читателю лиц, и притом таким определенным и замкнутым, как колода карт. Лица Фамусова, Молчалина, Скалозуба и другие врезались в память так же твердо, как короли, валеты и дамы в картах, и у всех сложилось более или менее согласное понятие о всех лицах, кроме одного — Чацкого. Так все они начертаны верно и строго, и так примелькались всем. Только о Чацком многие недоумевают, что он такое. Он как будто 53-я какая-то загадочная карта в колоде. Если было мало разногласия в понимании других лиц, то о Чацком, напротив, разноречия не кончились до сих пор и, может быть, не кончатся еще долго. Другие, отдавая справедливость картине нравов, верности типов, дорожат более эпиграмматической солью языка, живой сатирой, моралью, которую пьеса до сих пор, как неистощимый колодец, снабжает всякого на каждый обиходный шаг жизни. Но и те, и другие ценители почти обходят молчанием самую комедию, действие, и многие даже отказывают ей в условном сценическом движении. Несмотря на то, всякий раз, однако, когда меняется персонал в ролях, и те, и другие судьи идут в театр и снова поднимают оживленные толки об исполнении той или другой роли и о самых ролях, как будто в новой пьесе. Все эти разнообразные впечатления и на них основанная своя точка зрения у всех и у каждого служат лучшим определением пьес, то есть, что комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия, и, скажем сами за себя, больше всего комедия, какая едва ли найдется в других литературах, если принять совокупность всех прочих высказанных условий. Как картина, она без сомнения громадна. Полотно ее захватывает длинный период русской жизни от Екатерины до императора Николая. в группе 20 лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы. И это с такой художественной, объективной законченностью и определенностью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю. В картине, где нет ни одного бледного пятна, ни одного постороннего лишнего штриха и звука, зритель и читатель чувствуют себя и теперь, в нашу эпоху, среди живых людей. И общее, и детали — все это не сочинено, а так целиком взято из московских гостиных и перенесено в книгу и на сцену со всей теплотой и со всем особым отпечатком Москвы, от Фамусова до мелких штрихов, до князя Тугоуховского и до лакея Петрушки, без которых картина была бы неполна. Однако для нас она еще не вполне законченная историческая картина. Мы не отодвинулись от эпохи на достаточное расстояние, чтобы между нею и нашим временем легла непроходимая бездна. Колорит не сгладился совсем. Век не отделился от нашего, как отрезанный ломоть. Мы кое-что оттуда унаследовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорецкие и прочие видоизменились так, что не влезут уже в кожу грибоедовских типов. Резкие черты отжили, конечно. Никакой Фамусов не станет теперь приглашать в шуты и ставить в пример Максим Петрович. По крайней мере, так положительно и явно. Молчалин, даже перед горничной втихомолку, не сознается теперь в тех заповедях, которые завещал ему отец. Такой Скалозуб, такой Загорецкий, невозможны даже в далеком захолустье. Но пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угодничать, и награждения брать, и весело пожить, пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать не как пороки, а как стихии общественной жизни, до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других. Нужды нет, что с самой Москвы стерся тот особый отпечаток, которым гордился Фамусов. Общечеловеческие образцы, конечно, остаются всегда, хотя и те превращаются в неузнаваемые от временных перемен типы, так что на смену старому художникам иногда приходится обновлять, по прошествии долгих периодов, являвшиеся уже когда-то в образах основные черты нравов и вообще людской натуры, облекая их в новую плоть и кровь в духе своего времени. Тартюф, конечно, вечный тип. Фальстаф — вечный характер. Но и тот, и другой, и многие еще знаменитые, подобные им, первообразы страстей, пороков и прочего, исчезая сами в тумане старины, почти утратили живой образ и обратились в идею, в условное понятие, в нарицательное имя порока, и для нас служит уже не живым уроком, а портретом исторической галереи. Это особенно можно отнести к грибоедовской комедии. В ней местный колорит слишком ярок, и обозначение самых характеров так строго очерчено и обставлено такой реальностью деталей, что общечеловеческие черты едва выделяются из-под общественных положений, рангов, костюмов и тому подобного. Как картина современных нравов, комедия «Горе от ума» была отчасти анахронизмом и тогда, когда в 30-х годах появилась на московской сцене. Уже Щепкин, Мочалов, Львова-Синецкая, Ленский, Орлов и Сабуров играли не с натуры, а по свежему преданию. И тогда стали исчезать резкие штрихи. Сам Чацкий гремит против века минувшего, когда писалась комедия, а она писалась между 1815 и 1820 годами. «Как посравнить да посмотреть, — говорит он, — век нынешний и век минувший свежо предание, а верится с трудом. А про свое время выражается так: «Теперь вольнее всякий дышит» или «Бранил ваш век я беспощадно», — говорит он Фамусову. Следовательно, теперь остается только немногое от местного колорита. Страсть к чинам, низкопоклонничество, пустота. Но с какими-нибудь реформами чины могут отойти, низкопоклонничество до степени лакейства Мочалинского уже прячется и теперь в темноту, а поэзия Фрунта уступила место строгому и рациональному направлению в военном деле. Но все же еще кое-какие живые следы есть, и они пока мешают обратиться к картине в законченный исторический барельеф. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди. Соль, эпиграмма, сатира, этот разговорный стих, кажется, никогда не умрут, как и сам рассыпанный в них острый и едкий, живой русский ум, который Грибоедов заключил как волшебник духа какого-нибудь в свой замок, и он рассыпается там злобным смехом. Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, более естественная, простая, более взятая из жизни речь. Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное. Затем, кажется, чтобы их легче было удержать в памяти и пустить опять в оборот весь собранный автором ум, юмор, шутку и злость русского ума и языка. Этот язык так же дался автору, как далась группа этих лиц, как дался главный смысл комедии, как далось все вместе, будто вылилось разом, и все образовало необыкновенную комедию и в тесном смысле, как сценическую пьесу, и в обширном, как комедию жизни. Другим ничем, как комедией, она и не могла бы быть». Оставить две капитальные стороны пьесы, которые так явно говорят за себя и потому имеют большинство почитателей, то есть картину эпохи с группой живых портретов и соль языка, обратимся сначала к комедии как к сценической пьесе, потом как к комедии вообще, к ее общему смыслу, к главному разуму ее в общественном и литературном значении, наконец, скажем, и об исполнении ее на сцене. Давно привыкли говорить, что нет движения, то есть нет действия в пьесе. Как нет движения? Есть, живое, непрерывное, от первого появления Чацкого на сцене до последнего его слова «карету мне карету». Это тонкая, умная, изящная и страстная комедия, в тесном техническом смысле верная в мелких психологических деталях, но для зрителя неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героев, гениальной рисовкой, колоритом места, эпохи, прелестью языка, всеми поэтическими силами, так обильно разлитыми в пьесе. Действие, то есть, собственно, интрига в ней – перед этими капитальными сторонами кажется бледным, лишним, почти ненужным. Только при разъезде в сенях зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофе, разразившейся между главными лицами, и вдруг припоминает комедию-интригу. Но и то ненадолго. Перед ним уже вырастает громадный, настоящий смысл комедии. Главная роль, конечно, роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов. Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме. Можно бы было подумать, что Грибоедов из отеческой любви к своему герою польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все прочие около него не умны. Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом, этот человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он чувствителен и весел и остер. Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль. И это подало Пушкину повод отказать ему в уме.